Глава 11. Поэтому я хочу спросить, разве Всевышний отверг свой народ? Конечно же, нет. Я и сам израильтянин, потомок Ибрахима из рода Беньямина. Всевышний не отверг свой народ, который он избрал от начала. Вы ведь знаете из Писания о том, как пророк Ильяс обвинял израильтян перед Всевышним. «Вечный, они убили твоих пророков и разрушили твои жертвенники. Остался лишь я один, и меня они тоже хотят убить». Но что Всевышний ему ответил? «Я сохранил себе 7000 человек, которые не преклонили своих колен перед Баалом. Так и сейчас есть остаток, избранный по благодати Всевышнего. А если по благодати, то значит не по делам, ведь в противном случае благодать уже не была бы благодатью. Так что же? То, к чему Исраил так стремился, он не получил. Только избранные получили, а все остальные ожесточились. Как написано, Всевышний сделал их дух нечувствительным. Он закрыл им глаза, чтобы они не видели, и уши, чтобы они не слышали, вплоть до сегодняшнего дня. Давуд говорит, «Пусть их праздничные застолья станут ловушкой и западней для них, камнем преткновения и возмездием. Пусть их глаза померкнут, чтобы они не видели, и пусть их спины согнутся навсегда». Итак, я спрашиваю, может быть, израильтяне споткнулись, чтобы упасть навсегда? Конечно же, нет. Но их падение принесло спасение другим народам, которое должно возбудить ревность и в самих израильтянах. Если их падение принесло богатство миру, и если их потери принесли богатство другим народам, то насколько же больше богатства принесет их полное обращение. Говорю вам, обращенные из язычников. Как посланник Масиха к язычникам, я высоко ценю мое служение и надеюсь, что смогу как-то возбудить ревность моего народа, чтобы спасти хоть некоторых из них. Ведь если их отвержение принесло миру примирение, то чем будет их принятие, как не воскресением из мертвых? Если часть теста посвящается Всевышнему, то и все тесто посвящено Ему. И если корень посвящен Всевышнему, то и ветви посвящены Ему. Если же отдельные ветви были отломлены, а ты, дикая маслина, был привит на их место и питаешься от соков корня оливкового дерева, то не хвались тем, что ты лучше их. Если ты превозносишься, то подумай о том, что не ты держишь корень, а корень тебя. Может быть, ты скажешь, ветви были отломлены, чтобы я был привит? Да, но они были отломлены из-за своего неверия, а ты держишься благодаря вере. Поэтому не гордись, но бойся. Ведь если Всевышний не пожалел природных ветвей, то Он не пожалеет и тебя. Подумай о доброте и о строгости Всевышнего, строгости к тем, кто отпал, и доброте к тебе, при условии, что ты продолжаешь жить в Его доброте, иначе ты тоже будешь отсечен. Если израильтяне не будут оставаться в неверии, то снова будут привиты, и Всевышний в силах привить их опять. Если ты был срезан с дикого по природе масличного дерева и вопреки своей природе был привит к оккультуренному дереву, то тем более природные ветви привьются к своему собственному дереву. Братья, чтобы вы не считали себя умнее, чем вы есть, я не хочу оставить вас в неведении о следующей тайне. Часть Исраила будет ожесточена до тех пор, пока полностью не придет ко Всевышнему определенное им число язычников. И таким образом весь Исраил будет спасен, как написано, из Иерусалима придет Избавитель. Он удалит нечестие от Исраила, и я заключу священное соглашение с ними, когда сниму с них их грехи». Что касается радостной вести, то они стали врагами Всевышнего, чтобы вы были спасены. Но что касается избрания, то они любимы Всевышним ради их праотцов. Не изменит Всевышний своих решений о том, кого Он призывает и благословляет. Вы раньше были непокорны Всевышнему, а сейчас из-за того, что они стали непокорны, Всевышний помиловал вас. Так и они стали сейчас непокорны, чтобы и им тоже быть помилованными благодаря милости Всевышнего, проявленной к вам. Всевышний провел все без исключения народы через непокорность, чтобы всех их помиловать. О глубина богатства, мудрости и знания Всевышнего! Как непостижимы его решения и неисследимы пути его! Кто постиг разум вечного или был ему советником? Кто когда-либо давал ему в долг, что он должен был бы вернуть ему? Ведь все происходит от него и через него, и для него все существует. Хвала ему вовеки. Аминь.